Глава 7. Джордж точно знал, в какой момент он влюбился в Кору Брандт. Чувство было ярким и внезапным, словно удар по лицу. Удивительно, что он вот так просто взял и влюбился. Джордж представлял себе любовь совсем иначе. Чтобы полюбить женщину, нужно познакомиться с ее привычками, ходом мыслей, взглядом на жизнь. Узнать ее так хорошо, что останется только съехаться и жить вместе. Джордж часто задумывался о женитьбе, о том, как будет себя вести, когда встретит подходящую девушку. Снова и снова уверял себя, что не будет торопиться, представлял, как будет ухаживать за избранницей, неспешно и с удовольствием, постепенно раскрывая нарастающие чувства, и в итоге девушка с радостью примет его руку и сердце. Однако любовь нагрянула внезапно, и Джордж с тревогой понял, что не контролирует ни ситуацию, ни собственные чувства. Кора только что была всего лишь девушкой, пусть необычной и весьма волнующей, в обществе которой Джордж надеялся скоротать час-другой, и вдруг он почувствовал неодолимое влечение к ней, душевное и физическое. По этой причине он чуть не расплакался. То было нелепое ощущение, какого он раньше не испытывал. Короче говоря, Джордж был счастлив до головокружения. Клуб он помнил смутно. В зале висел густой табачный дым и стоял гомон разговоров, то шутливых, то сердитых. Джордж не видел никого, кроме Коры Брандт. Все остальные слились в шумный, смазанный задник. Джордж так волновался, что даже не запомнил, что говорила Кора. Он понимал только, что она рядом, ликовал и восторженно лелеял свой триумф. Он купил выпить и удивился тому, как ловко Кора справилась с пинтой пива. В узкой белой ладони, похожей на птичью лапку, бокал выглядел несуразно большим. Джордж рассеянно заметил, что ногти у Коры покрыты алым лаком, а в складки кожи на пальцах въелась грязь. Рассмотрев девушку получше, он понял, что ее нельзя назвать опрятной в привычном смысле этого слова. Кора выглядела довольно неряшливо. Черные волосы были тусклыми, светло-голубой свитер не мешало бы постирать, а слаксы были припорошены пудрой для лица. Но Джорджа это не смутило. Любая женщина была ему в новинку. И уж тем более Кора Брандт, встреча с которой оказалась такой волнующей. Из-за гула голосов и грохота музыки они почти не говорили, но Джордж был счастлив хотя бы потому, что может смотреть на нее. Разумеется, он выполнил просьбу Сидни. Чтобы Кора его услышала, пришлось перегнуться через столик и повысить голос до крика. Джорджу было неловко. Казалось, он вынужден говорить на глубоко личную тему в переполненном вагоне подземки. Кора выслушала его, не сводя глаз с его лица. Джордж чувствовал аромат ее духов. Потом она кивнула, пожала плечами и махнула рукой в сторону оркестрика. Мол, ничего не слышно. «Потом найдем местечко потише», — сказала она и отвернулась к музыкантам. Джордж тут же расслабился. Пусть она молчит хоть весь вечер. Кора уже сказала, что они будут вместе. Он был удивлен и так благодарен девушке, что едва сдержал слезы. Позже, когда музыканты сделали перерыв, Кора взглянула на Джорджа и подняла брови. «Пойдем?» — спросила она, отодвинувшись от столика. Джордж послушно спустился вслед за ней на улицу. Внезапное решение уйти, полное равнодушие к его планам и безусловная уверенность, что Джордж последует за Корой. Все это напоминало манеры Сидни Брандта. И брат, и сестра знали, чего хотят. Они действовали как вожаки, а другим оставалось лишь следовать за ними. Они молча пошли по мостовой. Миниатюрная голова Коры покачивалась на уровне плеча Джорджа, так размеренно, словно девушка не шла, а плыла по воздуху. От волос ее исходил едва заметный аромат сандалового дерева. Смеркалось. По небу ползли грозовые тучи. Воздух стал тяжелым, как дыхание больного. Порывы теплого ветра поднимали с тротуара пыль и газетные обрывки, те крутились у ног прохожих, угрюмо шагавших по горячей мостовой. На углу Орчард и Оксфорд-стрит Кора остановилась и взглянула на улицу, ведущую к Марбл-Арч. Там было полно народу, и все неторопливо шли в сторону Гайд-парка. «Есть хочется», — сказала она. «Давайте перекусим». «Хорошая мысль», — горячо подхватил Джордж, вспомнив, что в бумажнике у него лежат 11 фунтов, полученных у Робинсона. «Куда пойдем?» «В Дорчестер?» Чтобы произвести впечатление на Кору, Джордж был готов потратить все до последнего пенса. Он никогда не бывал в Дорчестере, но не раз слышал о нем. Пожалуй, это было лучшее заведение в шаговой доступности. «Куда-куда?» Кора непонимающе уставилась на него. «Вы про гостиницу Дорчестер?» «Ну да». Джордж почувствовал, что краснеет. «Почему бы и нет?» «Что?» «В этом наряде?» Кора смерила его взглядом. «Милейший, вас даже в фойе не пустят». Джордж взглянул на свои стоптанные ботинки. Лицо его пылало. Замечание Коры хлестнуло его больнее плетки. «А я?» Девушка, похоже, не понимала, насколько Джордж раздавлен. «В Дорчестер. В этих обносках». «Я прошу прощения», — сказал Джордж, не глядя на нее. «Просто хотел вас порадовать. Не думал, не знал, что одежда имеет значение». «Ну, теперь знаете», — холодно заметила Кора. Наступила долгая, неловкая пауза. От волнения Джордж не знал, что сказать. «Еще секунда, и Кора уйдет», — лихорадочно думал он. «Точно уйдет. Почему я стою столбом? Нельзя ждать, пока она что-нибудь предложит». «Это же моя обязанность!» Джордж паниковал все сильнее. Кора с любопытством смотрела на него. Джордж чувствовал, как ее взгляд прожигает ему лицо. «Наверное, у вас есть и другие дела», — вдруг сказала она. «У меня? Никаких дел!» — чуть не крикнул Джордж. «Я не знаю, куда еще вас позвать. Дело в том, что я нигде не бываю, и не знаю, куда вам хотелось бы пойти. Может, что-то подскажете?» «Где вы живете?» Джордж удивленно назвал свой адрес. «Пошли к вам», — сказала Кора. «Надоела мне эта жара и эти люди». Джордж не верил своим ушам. «Ко мне?» — тупо повторил он. «О, вам у меня не понравится. Это всего лишь комната в пансионе. Ничего особенного. Там не очень-то уютно». «Ну, там же есть на чем сидеть?» Во взгляде Коры мелькнуло нетерпение. «Или вам нельзя приводить к себе женщин?» Этого Джордж не знал. Он никогда не думал привести к себе женщину. Представив осуждение на лице миссис Роудс, Джордж вздрогнул и отогнал эту мысль. Потом он вспомнил, как к одному из его соседей приходила дама. Конечно, не такая, как Кора. Но если другим можно, то почему Джорджу нельзя? Кроме того, если пойти прямо сейчас, миссис Роудс будет возиться с ужином на цокольном этаже и ничего не заметит. «Нет-нет, ничего подобного», — горячо сказал он. «Все в порядке. Если хотите, пойдем ко мне. Вот только у меня не комната, а одно название». Но Кора уже направилась в сторону Эджвер-Роуд. Приняв решение, она, казалось, потеряла интерес к Джорджу. Шла так, словно они были не вместе. Джордж потащился следом. Само собой, он был взволнован. Такая девушка и решила зайти к нему в гости. Он-то думал, что она захочет потанцевать, сходить в кино или еще куда-то, где можно потратить деньги. Кора остановилась возле закусочной. «Возьмем с собой еды», — сказала она, взглянув на витрину. Не дожидаясь его согласия, она вошла в закусочную, направилась к прилавку и обратилась к продавцу в белом фартуке. «Два бутерброда с курицей, два с сыром и два яблока». Продавец принялся складывать заказ в картонную коробку. Джордж выложил на прилавок купюру в 10 шиллингов. «Сколько?» — — спросила Кора, не обратив внимания на деньги Джорджа. «Два шиллинга, 6 пенсов, мисс», — сказал продавец, глянув сперва на нее, а потом на Джорджа. «Возьмите?» — Джордж подтолкнул ему купюру. Кора выложила на прилавок 1 шиллинг и 3 пенса. «За меня», — коротко сказала она, забирая коробку с едой. «Ну уж нет», — возразил Джордж. «Это моя забота». Он попытался вернуть ей деньги. «Не нужно», — она повернулась к двери. «Я всегда плачу за себя». «Так не пойдет», — неуверенно начал Джордж, но Кора уже вышла из закусочной. «С такой девицей и пройтись не грех», — завистливо сказал продавец. «Остальных-то хлебом не корми, дай залезть мужику в карман». Джордж, покраснев, сгреб сдачу и припустил за Корой. Догнав ее, произнес. «Послушайте, платить должен я, хватит», — сказала Кора. «Я ничего не принимаю от мужчин. Чем быстрее вы поймете, что я независимая девушка, тем лучше. Иначе мы не сможем продолжить наше знакомство». «Продолжить знакомство?» Джордж даже заморгал от волнения. «О чем она?» «Должно быть о том самом. Девушки говорят такие слова только если хотят увидеться снова». «Ну, раз уж вы настаиваете», — сказал он, не вполне понимая, как реагировать на такой ультиматум. «Настаиваю», — твердо ответила Кора. «А теперь идем. Хватит дорогу загораживать». «Не мешало бы пиво взять», — заметил Джордж, шагая с ней рядом. «Вы, наверное, захотите заплатить за свою бутылку?» — пошутил он и тут же осекся. Не обиделась ли она? Смерив его взглядом, Кора сказала. «Разумеется, я заплачу за свое пиво». «Находите это забавным?» Джордж глядел на нее сверху вниз. «Такая миниатюрная, надменная, полностью уверенная в себе». Именно тогда Джордж понял, что по уши влюбился. Это чувство ошеломило его, повергло в ступор. Ноги стали ватными, а на глаза навернулись слезы. Они смотрели друг на друга. Видела ли Кора, что с ним творится? Этого Джордж не знал. Но был уверен, что девушка прочла его мысли. Наверное, поняла, что Джордж от нее без ума, но не подала виду. Просто пошла дальше, чуть выше подняв голову и чуть сильнее выпятив грудь. Купив 2 бутылки пива в винном магазине на углу, они подошли к пансиону. «Конечно, ничего особенного», — извиняющимся тоном бормотал Джордж, открывая входную дверь. «Но если думаете, что вам понравится...» — умолкнув, он окинул фойе беспокойным взглядом. «Никого. С сокольного этажа доносился звон посуды, и Джордж успокоился». Кора сразу же пошла наверх. «Она не дурочка», — подумал Джордж. «Понимает, что я нервничаю. Не задерживается на виду. Сразу ясно, шутить не любит». Поднимаясь следом, Джордж зачарованно рассматривал фигуру девушки. Обычно женщинам ужасно не идут брюки. Все выпирает, трясется, но Кора настоящая красавица. Стройная, подтянутая, аккуратная. «Влюбился, значит. Да еще вон как удачно. Кора не станет залезать к нему в карман. Уж он-то знает, какие бывают девушки. Все время только дай, дай, дай. Если не тратить на такую все деньги, тут же решит, что ты ее не любишь. Но Кора совсем другая. Она независимая. Продолжить наше знакомство». «Да это же лучший вечер в его жизни!» «Еще один пролет», — сказал Джордж, когда Кора оглянулась. «До конца, а потом направо». Она остановилась на лестничной площадке. Здесь Джордж обошел девушку, открыл дверь и пропустил Кору вперед. «Ничего особенного», — повторил он, внезапно увидев свою комнату в новом свете. «Сейчас она выглядела совсем маленькой и убогой». Обои казались совсем выцветшими, а мебель еще более замызганной. Жаль, Джордж не может пригласить Кору в светлую, мило обставленную квартиру. На кровати, свернувшись калачиком, лежал Лео. «Это мой кот», — начал Джордж. Открыв глаза, Лео с ужасом взглянул на девушку и дал дёру. Сбив коврик, он выскочил в дверь и стрелой умчался вниз. Такого не бывало уже несколько месяцев. Вздохнув, Джордж закрыл дверь и сконфуженно произнес: «Он страшно боится незнакомцев. Я долго искал к нему подход, но теперь мы сдружились. Вам нравятся кошки?» «Кошки?» — рассеянно переспросила Кора. Казалось, она о чем-то задумалась. «Ну да, наверное». Поставив коробку с едой на туалетный столик, она прошла в комнату. Джордж снял шляпу и положил ее в шкаф. Теперь, наедине с Корой, ему было неловко и тревожно. Больше всего его смущала кровать. Она прямо-таки бросалась в глаза. Сказать по правде, вся его комнатка сейчас казалась одной большой кроватью. «Прошу, присядьте», — сказал он, суетясь вокруг девушки. «Я принесу стаканы. Один здесь, а другой в ванной. Увы, это стаканы для полоскания рта, но большой разницы нет, ведь правильно?» Не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты и сбегал на другой этаж в ванную. Было приятно слегка отдохнуть от Коры. В сущности, Джордж был бы рад узнать, что девушка передумала проводить вечер у него в гостях. Уж слишком она властная. Страшновато в такую влюбляться. Нужно посидеть одному и все обдумать. И еще Кора действовала Джорджу на нервы. Было в ней что-то циничное, холодное, недоброе. Джордж понимал, нарваться с ней на грубость, расплюнуть. Так что придется вести себя очень осмотрительно. Пока что, если не считать промашки с Дорчестером, предложение, конечно, было глупейшее, дела у него шли неплохо. Но он начинал терять самообладание. Это все равно, что ходить по канату. Однажды, чуть не сорвавшись, Джордж балансировал над бездной, потихоньку впадая в панику. О чем с ней говорить? Чем развлекать? Ведь Кора пробудет у него не меньше часа. Вот бы попросилась в кино. Все сразу стало бы так просто. Джорджу осталось бы лишь купить билеты. К тому же она непременно заплатила бы за свое место сама. И вопрос, куда девать остаток вечера, был бы снят? Нельзя, чтобы она ждала. Забрав стакан с металлической подставки, Джордж поспешил назад. Чуть постоял у двери и вошел в комнату. Кора сидела на кровати, закинув ногу на ногу и сложив ладони на колени. «А вот и я», — сказал Джордж, лучась напускным дружелюбием. «Давайте выпьем. И еще я проголодался. А вы?» «Слегка». Кора смотрела на него, как на редкое животное в зоопарке. «Пересаживайтесь в кресло», — продолжал Джордж, разливая пиво. «На вид оно так себе, но очень удобное». «Мне и тут хорошо», — сказала Кора. «Люблю кровати». Джордж снова почувствовал, что краснеет. «Что же он так волнуется из-за этой кровати?» «Да, слова Коры прозвучали двусмысленно, но очевидно же, что девушка произнесла их, не подумав. Виной всему его воображение». «Ну, главное, чтобы вам было удобно», — Джордж передал ей стакан пива. «Я разверну бутерброды». Он встал спиной к девушке, чтобы спрятать пылающее лицо. Через минуту пришел в себя, обернулся и увидел, что Кора уже прилегла на бок, подперев голову рукой и свесив одну ногу. «Снимите с меня туфли», — сказала она, — «чтобы покрывало не испачкать». Джордж неуклюже снял с нее туфли. Пальцы его дрожали, но выполнять просьбу Коры было приятно. Он поставил туфли под кровать, испытывая к ним глупую нежность. Несмотря на раскрытое настежь окно, в комнатке было жарко. На улице потемнело, солнце скрылось за грозовыми тучами. «Включить свет?» — спросил Джордж. «По-моему, сейчас начнется дождь». «Включите. Я хочу, чтобы вы сели. Вы крупноваты для этой комнаты. Джордж положил бутерброды на лист бумаги, так чтобы Кора могла до них дотянуться, включил свет и сел у окна. Надо же, как лестно она отозвалась о его размерах. Джордж гордился, что он такой большой и сильный. «Зачем вы продаете эти дурацкие книжки?» — вдруг спросила Кора. «Почему не займетесь чем-то еще?» «В настоящий момент меня это устраивает», — ответил Джордж, удивленный столь неожиданным упреком. Понимая, что этого объяснения недостаточно, он добавил: «Так у меня хватает времени, чтобы строить планы на будущее». «На книжках не разбогатеешь, верно?» — продолжала Кора. «Как сказать? На этой неделе ваш брат заработал 9 фунтов», — сказал Джордж, причмокнув от удовольствия. «Так много?» — в ее голосе мелькнула резкая нотка. Джордж зачарованно смотрел на Кору. Синие тени на веках, серовато-бледное лицо, узкие алые губы. «Невозможно оторваться!» «О да! Неплохо, правда?» Отпив немного пива, Кора холодно сказала: «Он мне ничего не рассказывает. Я уже забыла, когда у нас водились деньги. Не понимаю, как мы выживаем. 9 фунтов. И вот, пожалуйста, теперь он уходит на весь вечер». Ее пальцы стиснулись в кулачок. «Само собой, на следующей неделе может повезти меньше», в торопях продолжил Джордж, испугавшись, что сболтнул лишнего. «Кто его знает? В нашем деле многое зависит от удачи». «Убить его хочется», — зловеще сказала Кора. «Взгляните на меня. Я уже несколько месяцев ношу одно и то же. Надоело до смерти. А что делать? Больше у меня ничего нет». «Чудесно выглядите», — Джордж не шутил. «Вам очень идет». «Все вы одинаковые», — ответила Кора. «Что? И правда думаете, что девушке можно ходить в таком наряде?» Она скривила губы. «У меня больше ни одной тряпки нет». «Послушайте, мне очень жаль». Джордж ощутил прилив сострадания. Кора доела свой бутерброд. Взгляд ее был задумчивым и горьким. «Сидни плевать на меня хотел», — сказала она, помолчав. «Только о себе и думает. Взять, к примеру, этот вечер. Сидни все равно, что со мной станется». Кора пожала плечами. «Ну и ладно, еще рано об этом думать». Отбросив прядь волос от щеки, она потерла пальцем висок. «Давайте про Фрэнка Келли». «Кого?» — Джордж отпрянул. Кора смотрела на него поверх руки, прикусив костяшку пальца. «Сидни рассказывал. Про вас и Фрэнка Келли. Поначалу мне не верилось. Но теперь, когда я вас увидела...» Допив пиво, Джордж встал, чтобы вновь наполнить стакан. Блеск в синевато-серых глазах Коры мог означать что угодно. Любопытство, восхищение, желание. «Увидели?» «Не понимаю». «Со мной не обязательно притворяться. Терпеть не могу бесхребетных оболтусов. А вы, по крайней мере, настоящий мужчина». Джордж пролил немного пива на ковер. По спине его прокатилась волна восторга. «Что вы имеете в виду?» Он поставил стакан на каминную полку. Как он ни старался, голос все равно прозвучал хрипло. «Вам доводилось рисковать. Вы убивали людей, верно?» «Для меня это кое-что дозначит». Джордж повернулся к Коре. Теперь ее глаза ничего не выражали. Казалось, это не глаза, а зашторенные окна. Глянув на девушку, Джордж вдруг испугался. «Кто вам рассказал?» «Мне не нужно ничего рассказывать. Я не дура. Разбираюсь в мужчинах. Когда Сидни упомянул о вас, я подумала: ага, еще один недоносок. Из тех, которые только и могут что врать да хвастать, потому что у них кишка тонка жить настоящей мужской жизнью. Но Сидни сказал, что я не права. И даже тогда я ему не поверила. Он говорил, что у вас есть пистолет. но я была уверена, что вы все врете». Джордж почувствовал, как по лицу у него струится пот. Достал платок, утерся и понял. Если он хочет завоевать расположение Коры, а этого ему хотелось больше всего на свете, нельзя признаваться, что он обманывал Бранта. Джордж попался в собственную ловушку, но ему, как ни странно, было плевать. Ладно, он притворится бандитом. Ну и что с того? Кора не станет доносить на него. А даже если донесет, всегда можно сказать, что это был розыгрыш. Можно доказать, что он никогда не выезжал из страны. Решено. Кора думает, что ему доводилось рисковать, что он убивал людей. Раз уж это ей так нравится, Джордж подыграет, чтобы она восхищалась им еще сильнее. Я предпочитаю помалкивать об этом периоде моей жизни. Он взял в руки стакан. Не хочу, чтобы меня сочли пустым болтуном. Если уж на то пошло, моя жизнь не увлекательнее, чем у любого другого. «Вы, мужчины, такие лгунишки», — спокойно произнесла Кора и наклонилась, чтобы поставить стакан на пол. «Я все еще думаю, что вы меня обманываете». Джордж закусил губу. «К чему она клонит?» «Покажите мне пистолет», — сказала Кора. «Если у вас и правда есть пистолет, я вам поверю». Джордж растерялся. Интуиция подсказывала, что доставать люгер не следует. До сих пор Джордж никому его не показывал. Это был его секрет, и он не собирался им делиться. Но сейчас на него смотрела Кора, и взгляд ее был холодным и насмешливым. «Выходит, вы обманщик?» — спросила она. Вроде как шутливо, но с явным презрением. Джордж подошел к комоду и достал картонную коробку. «Только никому не рассказывайте», — попросил он и положил коробку на кровать. Отбросив его ладонь, Кора открыла коробку и взяла пистолет. Странно, но в ее руках оружие выглядело вполне естественно, как скальпель в пальцах хирурга. Усевшись прямо, она рассмотрела люгер. Лицо ее ничего не выражало, но взгляд был внимательный и напряженный, и Джорджа охватило беспокойство. «Заряжен?» — наконец спросила Кора. «О нет», — сказал Джордж. «Разрешите, я его уберу». «Не понимаю, что вы в нем нашли?» «Покажите, как заряжать», — настаивала Кора. «Где патроны?» Не дожидаясь ответа, она соскользнула с кровати, подошла к комоду и обнаружила деревянный ящичек. «Нет», — сказал Джордж, удивляясь собственной твердости, — «не трогайте! Положите назад!» Кора смотрела на блестящие медные цилиндры. «Почему?» «Не хочу, чтобы произошел несчастный случай. Пожалуйста, положите их назад!» Кора недовольно повела плечами, но выполнила просьбу и вернулась на кровать. Взяла в руки люгер, потянула спусковой крючок, нахмурилась и спросила. «Почему не работает?» «Он тугой», — сказал Джордж. «Нужно нажать посильнее». Кора снова потянула крючок и снова не справилась. «Дайте я покажу». Джордж забрал у нее пистолет. «Вот так». Он надавил как следует, и курок щелкнул. «Вообще-то нужно его отрегулировать, но я этим не занимался. Здесь я не планирую им пользоваться. В свое время он срабатывал от легкого нажатия, но сейчас немного не в порядке. А как его отрегулировать?» Забрав у него пистолет, Кора снова обхватила пальцем спусковой крючок. Взяла пистолет в обе руки, надавила изо всех сил. Курок приподнялся на дюйм. «Ну и тугой!» «Как это исправить?» Джордж присел на кровать и объяснил, как работает спусковой механизм. «Все очень просто. Но мне нравится держать его тугим, чтобы не накликать беду». «Значит, боитесь несчастного случая?» В голосе Коры слышалась издевка. «Но ведь он не заряжен». «Все равно боитесь?» «Береженого Бог бережет», — ответил Джордж и забрал у нее пистолет. Его пальцы коснулись ее руки, и на миг в нем вспыхнуло горячее желание обнять Кору. Он тут же вскочил с кровати, убрал пистолет и неловко усмехнулся. «Теперь вы, наверное, мне верите». «Верю», — ответила она, вытягиваясь на кровати. «Дайте мне, пожалуйста, яблоко». Джордж протянул ей яблоко, а второе взял себе. Он вернулся к окну. Сидеть рядом с Корой было чересчур волнительно. «Говорил же», — сказал он, выглядывая на улицу, — «начинается дождь». «Ох, черт!» — Кора подняла голову. «Сильный?» «Похоже на то». Джордж высунулся в окно, подставив лицо под капли. «Думаю, на всю ночь. Я, конечно, могу одолжить вам макинтош, но вы все равно промокнете». Ответа не последовало. Джордж оглянулся. Девушка лежала на спине и смотрела в потолок. «Удобная кровать», — Кора словно говорила сама с собой. «Пожалуй, переночую здесь. Нет смысла мокнуть под дождем. Тем более, что Сидни будет поздно, и, кроме того, я устала». Джордж понял, что дышит с присвистом, и еще почувствовал, как по венам струится кровь. Ощущение было новое, непривычное. «Переночуете здесь?» Казалось, Кора только сейчас вспомнила о нем. «Вы против?» «То есть у меня в постели?» «А какие еще варианты? Улечься на пол?» «Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Не знаю, что скажут соседи», — сбивчиво говорил Джордж. Взволнованный, испуганный, он чувствовал неодолимую страсть к этой девушке. «Ничего, я уйду пораньше», — равнодушно произнесла она. «Никто не узнает, если только сами не проболтаетесь». «Нет, не проболтаюсь». «С ума сойти», — думал Джордж. «Она же предлагает мне переспать с ней, а я веду себя как идиот». Внезапно его охватил приступ застенчивости. Нет, не так он все представлял. Джордж занимался любовью со множеством воображаемых женщин, но только после долгих искусных ухаживаний. Пожалуй, ухаживание — это самая волнующая часть любовной игры. Кора же вела себя так апатично, что Джордж перепугался, хоть его и лихорадило от влечения. «Значит, вы не против?» — нетерпеливо спросила Кора. «Ну, решайте». «Можно остаться?» Джордж медленно подошел к кровати и навис над девушкой. «Конечно», — сказал он. «Я буду очень рад, Кора». Он впервые назвал ее по имени и получил от этого огромное удовольствие. «Кора! Какое прекрасное имя!» Взглянув на него, Кора зевнула. «И вы не против поспать в кресле?» Джордж застыл. «В кресле? Может, у вас где-то припрятана еще одна кровать?» Увидев, как изменилось его лицо, Кора резко села. «О, Господи! Вы что, думали, мы будем спать вместе?» Джордж стоял столбом, а во взгляде его отчаяние боролось со смущением. Кора свесила ноги с кровати. «Пойду», — сказала она. «Забыла, что мы едва знакомы». Джордж покачал головой. «Нет, не нужно. Это я виноват. Прошу, останьтесь. Меня вполне устроит кресло». Он вернулся к окну и, уставившись на улицу, пытался оправиться от шока и разочарования. Конечно же, Кора права. В некотором смысле Джордж был рад, что она ничего такого не имела в виду. С другой стороны, поведение ее было довольно странным. Джордж не виноват, что не так ее понял. Ну и девушка. Так уверена в себе. Просто фантастика. И так похожа на Сидни. Устраивается у него в кровати, выгоняет его в кресло, даже не думает, будет ли ему удобно. Неужели догадалась, что Джорджа легко смутить, что он стеснительный, что ему трудно общаться с женщинами? Может, по этой причине она и устроилась у него в постели? Поняла, что Джордж не решится к ней полезть. Нет, это вряд ли. Откуда такая уверенность? Кора встала рядом с ним. «Если хотите, я уйду», — сказала она. «Я эгоистка, так что не позволяйте мне навязываться. Если не желаете спать в кресле, прогоните меня, да и дело с концом». «Ага, конечно». «Не нужно никуда уходить», — пылко произнес Джордж. «Мне так приятно, что вы здесь. Я не шучу. Извините, что вел себя так глупо. Мне правда очень стыдно». Кора как-то странно глянула на него. «С презрением?» Джордж посмотрел ей в глаза, но не успел понять, что за чувство в них мелькнуло. «Мои друзья все про меня знают», — сказала она. «Совсем забыла, что мы с вами только что познакомились. К тому же, зачем я вам? У вас должно быть десятки женщин». «Это не так». «Я не сплю с мужчинами», — продолжала Кора, не обратив внимания на его слова. «Принципиально. Я очень независимая девушка и желаю сохранить свою независимость. Не принимаю подарков и ничего не дарю сама». Джордж помолчал. Сказать было нечего. «Вероятно, вы думаете, что это ложь. Но я говорю правду. В своей личной жизни я придерживаюсь строгих рамок. Ненавижу, когда меня тискают. Конечно, в этом есть свои минусы. Наверное, не будь я такой недотрогой, не сидела бы без гроша. Черт!» Джордж вздрогнул. Продолжать разговор было бессмысленно. Они бок о бок стояли у окна, глядя на дождь, на фонари, на мокрый тротуар. И простояли так довольно долго.